по прозвищу Обух, человек бывалый, искушенный опытом. «Был я в неволе у крестоносцев», — сказал он, «и случалось мне видеть процессии с этой великой святыней. Но кроме нее есть у крестоносцев в монастыре в Оливе множество других первейших святынь, без коих ордену не достичь такого могущества». Тут бенедиктинцы, вытянув от любопытства шеи, стали спрашивать у него: «Скажите же, что это за святыни? Есть у них край ризы Пресвятой Девы Марии», — ответил пан из Луголяса, «коренной зуб Марии Магдалины и головешки неопалимой купины, из коей сам Бог-Отец явился Моисею. Есть рука святого Либерия, а что до костей прочих святых, таких на пальцах рук и ног не сочтешь». «Как же с ними воевать?» — со вздохом повторила княгиня. Аббат наморщил высокий лоб и после минутного раздумья сказал: «Трудно с ними воевать, уже по одному тому, что они монахи и носят крест на плащах. Но ежели они погрязли во грехах, то и святыням может показаться мерзостным пребывание среди них. И тогда они не только не предадут крепости ордену, но отнимут ее у него, дабы перейти в более благочестивые руки. Да хранит Господь Бог кровь христианскую, но уж коли начнется великая война, то и у нас в королевстве найдутся святыни, кои на войне нашими станут заступниками». Недаром вещает глас в пророчестве святой Бригитты: «Я поставил их, яко тружениц пчел, утвердил на рубеже земли христианской, но они восстали против меня, ибо не пекутся они о душе, не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божьим, и, лишая его святых тайн, обрекают на вечные муки, горшие тех, кое терпел бы он, коснее в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои». «Дай Бог!» — воскликнул Збышка. Слушая слова пророчества, прочие рыцари и монахи также ободрились. Аббат же обратился к княгине: «Посему уповайте на Господа Бога, милостивейшая пани, ибо не ваши, но скорее их дни сочтены. А пока с чистым сердцем примите сей ковчежец, в коем хранится палец ноги святого Птоломея, одного из покровителей наших». Протянув трепещущие от счастья руки и преклонив колено, княгиня приняла ковчежец и прижала его к устам. Радость ее разделяли придворные, ибо никто не сомневался, что от такого дара снизойдет благодать на всех, а может и на целое княжество. Было уже далеко за полдень, когда княгиня со своей свитой выехала из гостеприимного Тынца в Краков. Рыцари в те времена, направляясь в гости к знатной особе, при въезде в большой город или замок, надевали часто бранные доспехи. Правда, искони так повелось, что, проехав ворота, рыцарь должен был тотчас снять доспехи. Причем в замке сам хозяин по обычаю говорил гостю: «Снимите доспехи, благородный рыцарь, ибо вы прибыли к друзьям». Все же въезд в полном боевом снаряжении почитался более пышным и возвышал рыцаря в глазах окружающих. Ради этой пышности и Мацка со Збышком надели добытые у фрисских рыцарей великолепные панцири и наплечники, блестящие, сверкающие, протканные по краям золотом. Миколай из Луголяса, который и свету повидал, и на рыцарей насмотрелся, да к тому же был весьма искушен в военном деле, тотчас признал работу славнейших в мире миланских бронников. Выковать себе такую броню могли лишь самые богатые рыцари, и стоила она целое состояние. Он заключил отсюда, что фрисские рыцари принадлежали у себя, видно, к знати, и с тем большим уважением стал глядеть на Мацка-Избышка.